затевались политические дискуссии. Женщины в корчму не заходили. Все убранство корчмы состояло из скамеек, расставленных вдоль стен и столов. Сверху свешивалась керосиновая лампа. На стенах плакаты страховых компаний и цветные лубочные картинки балканского попугая. «Балканский попугай» — сатирическое лубочное издание, пользовавшееся во всей Болгарии большой популярностью. Как правило, еда не готовилась и не подавалась. Собравшиеся пили раки и красное вино, приготовленное самим корчмарем. Но обычаи допускали присутствие односельчан, которые ничего не пили, а тем более не ели, хотя часами просиживали в корчме, участвуя в разговорах и спорах. В довоенной сельской Болгарии корчмарь представлял собой очень внушительную величину. Не всякий мог открыть корчму. Для этого были нужны деньги и выполнение целого ряда формальностей. Корчмарями были деревенские толстосумы, вполне укладывающиеся в наше понятие кулаков. Влияние их на всю жизнь болгарского села было громадным. Они в трудную для крестьянина минуту давали ему ссуду деньгами или зерном под большие проценты, давали работу или, наоборот, отказывали в ней сельским батракам, руководили общественным мнением, оказывали сильный нажим на избирателей во время выборов для проведения выборных учреждений нужных им людей. Там, где это было им нужно, спаивали колеблющихся, были в близких связях с полицией и судебными органами. Села горных и предгорных районов Болгарии по своему внешнему виду несколько отличались от равнинных и имели некоторые отдаленные черты сходства с кавказскими аулами. Как правило, они были значительно беднее равнинных. Внутренний вид крестьянского жилища поражал своей бедностью. И не только у тех слоев, которые мы называем бедняками, но и у некоторой части деревенских богатеев. Мне неоднократно приходилось слышать, что это было следствием исторических условий, в которых жил в предыдущие столетия болгарский народ, и особенно в пору пятивекового рабства под пятой турецких султанов. Турецкие сборщики дани и податей с болгарского населения устанавливали их произвольно, руководствуясь при обложении оценкой внешнего вида жилища и внутреннего его убранства, отсюда вынужденное прибеднение и умышленно создаваемое убожество обстановки. Со двора вы попадали в полутемное помещение. У одной из стен очаг, каменные плиты на полу, на них тлеющий кизяк или хворост, котел с варевом, на уходящей кверху цепи, закрепленной на идущем поперек чугунном шесте, дыра в потолке над очагом для выхода дыма. Отсюда вы проходите в единственную жилую комнату, пол земляной. Столов и стульев не было. Вместо первых круглая деревянная подставка на ножках 15-20-сантиметровой высоты. Вместо вторых – маленькие самодельные деревянные треножники такой же высоты. Деревянные кровати были редкостью, металлических совсем не было. Вся семья спала в повалку и, не раздеваясь, на нарах, покрытых самотканной чергой, половик. Укрывались другим половиком. Белья, одеял и подушек не было. Вместо последних – маленькие, набитые соломой, взглавницы – в углу иконы олеографии. Еда несложная. Хлеба на дрожжах не пекли. Вместо хлеба большая лепешка, которую готовили на углях очага, на противне, покрытом сверху жестяной крышкой, или кукурузное тесто, которое варили в котле. Когда оно остывало, его резали ножом. Из перца же готовилась особая толченка. Без перца вообще нет ни одного блюда. Это подлинно национальная болгарская еда. К четырем вкусовым понятиям кисло, солоно, сладко, горько болгарский язык для обозначения ощущения, получаемого во рту от перца, присоединяет пятое – люто. От болгарского кушанья у каждого неболгарина с первым же глотком поднимается во рту такое жжение, что кусок или содержимое ложки застревает в горле, а из глаз катятся слезы. Другое национальное кушанье – знаменитое кислое молоко кисело-млеко, без которого невозможно представить себе болгарский стол ни в городе, ни в деревне, ни у бедняка, ни у богатея. В ежедневном пожизненном употреблении этого молока ученые в течение долгого времени видели одну из причин болгарского долголетия. Глубоких стариков в Болгарии действительно много. Поражает в них то, что в подавляющем большинстве они сохраняют до 80-85-летнего возраста физическую и умственную бодрость. Они подвижны, физически сильны, занимаются земледелием и домашними делами. Животных белков, кроме кислого молока и овечьего сыра, сирене, в пище болгарского крестьянина почти совершенно не было. Яйца – редкость. Мясо обычно появлялось на столе только 3 раза в год. На Рождество, когда в каждом доме кололи свинью, после чего ели свинину утром, днем и вечером 7-10 дней подряд, в день Святого Георгия, 7 мая, считающегося покровителем земледелия, когда в каждом доме закалывали молодого барашка, во время сентябрьских деревенских ярмарок по наири. В прочее время года потребность организма в белковой пище покрывалась за счет растительного белка в виде фасоли. Фасоль можно было бы условно назвать 3-м болгарским национальным кушаньем. Положение болгарской крестьянки такое, каким оно было на протяжении веков, и каким я его видел в описываемые годы, было очень тяжелым. Как и в большинстве стран Ближнего и Среднего Востока, вся тяжесть полевых работ лежала не на мужчине, а на женщине. Она с восходом солнца уходила в поле, брала с собой грудного ребенка и без устали работала до вечера вместе с мужчинами. С заходом солнца возвращалась в село, и в то время как мужчины гурьбой шли в корчму, она шла за водой, готовила ужин, стирала белье, укладывала детей спать. Непосильная для женщины тяжелая физическая работа и недостаточное питание способствовали тому, что болгарская крестьянка уже к 30 годам внешне выглядела как старуха. То, что удельный вес труда женщины в хозяйстве был чрезвычайно велик, вело к своеобразной особенности крестьянского быта, а именно, каждая семья старалась задержать до пределов возможного пребывания в девках своих взрослых дочерей и, наоборот, женить как можно раньше своих сыновей, чтобы ввести в дом новую работницу. Поэтому в крестьянских браках, как правило, жена была старше своего мужа на 2-3 года. Браки эти принадлежали к числу так называемых ранних. Очень часто жениху еще не было требуемых законом 18 лет. В этом случае, чтобы женить его, требовалось разрешение митрополита и справка от врача. И то, и другое получить было нетрудно. Крестьянская свадьба представляла собой весьма колоритную картину. Она имела форму, освященную традициями вековой давности. Сватовство в болгарской деревне ничем не отличалось от сватовства в старой русской деревне. Вопросы брака решали не брачующиеся, а их родители, и притом решали их с узкой точки зрения хозяйственных интересов обоих домов. Свадьба праздновалась пышно. Брак заключался в церкви. По вековому обычаю обряд венчания веселый. Все присутствующие на нем, включая и священника, должны ежеминутно искусственно фыркать от смеха, иначе, по поверью, молодожены не будут счастливы в брачной жизни. Обрядовые возгласы священника прерывались веселыми выкриками присутствующих. «Эй, кончай поскорее, батюшка, ведь нас ждет самогон!» Из церкви молодоженов везли по всем улицам села в телеге, запряженной парой коней или буйволов, разукрашенных лентами. За ней вереница телег с родителями, родственниками и гостями. Там, где не было лошадей и валов, свадебный кортеж передвигался пешком. Молодая жена со спускающимся на затылок и шею головным платочком, отличие замужней женщины от незамужней, поминутно целовала руку у всех встречных односельчан, одинаково у мужчин и женщин. Гостям раздавали платочки, цветные тряпочки, самодельные вязаные варежки и носки. Свадебный пир продолжался 3 дня.